Рилла 24 часа в сутки стремилась контролировать наследника, стараясь по возможности не лезть в его дела. Но эта неугомонная натура своими действиями зачастую создавала сложно прогнозируемые ситуации, иногда с непосредственным риском для жизни. Но самое интересное, что не переставало удивлять Риллу, преодолевал их без особых последствий. Еще большее ошеломление вызывал феноменальный рост физических данных, который показывал ее подопечный на тренировках. Все это уже совсем не вписывалось в рамки возможностей обычного подростка, заставляя тень задуматься о причинах столь резкого скачка. Конечно, она и сама прогрессировала как псион на этой богатой на пси-энергию планете. Но темпы ее развития не шли ни в какое сравнение с ее подшефным. А когда во время последнего инцидента браском Риллы был за секунды взломан, у тени возникли серьезные вопросы, на которые хотелось бы получить прямые и четкие ответы. Девайс самостоятельно открыл канал связи и получил по нему разведданные, как позднее выяснилось, от жутковатого техноморфа, который неизвестно откуда взялся и играючи разделался со штурмовым бронескафом. Стоит признать, что это помогло быстрее сориентироваться, просчитав ситуацию и ликвидировав угрозу до того, как обнулится встроенный в броник Алекса энергощит. Но возможности нового спутника Алекса тоже не укладывались в стандартные рамки. И учитывая его близость к преемнику рода Карвай, ей хотелось бы разобраться, с кем или чем она имеет дело.